Централь. Лодка летела сквозь полосы тумана, проваливаясь в черные ямы пространства без дна и ориентиров. Кто-то гнался за ней огромный когтистый зубатый дракон, но дракон с человеческой головой, карикатурно искаженный. Много в нем было от попутчика, особенно странная ухмылка, полупрезрительная, ироническая ухмылка превосходства. Нырок вниз, свист ветра в ушах, не отстает. Лось достал маузер, нажал на курок, осечка. Дракон громоподобно расхохотался, раскрывая огненную пасть. Лось вскинулся, тараща глаза. Тишина, мягкий свет стен, покой. Где это он? Ах да, посор бога Хао, слингер, отсекатель ветвей, чушь несусветная. Он сел, потер лицо ладонями, сколько же удалось поспать. Не так уж и много, всего 2 часа с минутами. Недаром тело все ломит, и голова тяжелая. Может, прилечь еще на часок, лишь бы дурацкие сны не тревожили. А Элита, напомнил ему внутренний голос, она здесь, с Высоким, надо искать ее, выручать из беды. Неизвестно, с какой целью попутчик взял ее с собой. Возможно, она что-то знает о посохе, и эти знания могут понадобиться Высокому. Но что он сделает, когда добьется своей цели? Лось облился холодным потом, после того, как он увидел попутчика в бою, и особенно после того, как Высокий, по словам чудом уцелевшего слуги Аэлиты, убил всех солдат. Сомневаться в его равнодушии к чужой жизни не приходилось. А Элита действительно была в большой опасности. Не надо было спать, осудил его внутренний голос. Я не подумал, согласился со своим вторым я Лось, хотя и понимал, что в таком состоянии, в каком находился, дойти он бы не смог. Помахал руками, снова ощущая некую силовую поддержку извне. Пленка защитного комплекта чудесным образом помогала ему двигаться. Интересно, откуда у Высокого такой же костюм? Эта мысль заставила Лося остановиться. Спину охватил озноб. Неужели попутчик как-то связан с хозяевами посоха? «Конечно, связан», — брюзгливо заметил внутренний голос. «Иначе откуда у него сведения о посохе?» Он отлично знал, что ищет с самого начала. Непонятно, почему он оказался на Земле, но ему надо было на Марс, и он нашел способ долететь до Красной планеты. «Как я сразу не догадался», — прошептал Лось. Словно в ответ на его слова свет в тамбуре мигнул. Он очнулся, поднял голову. «Откройте дверку, будьте любезны, товарищ». В потолке прорезалось отверстие люка. Квадратный колодец, блестящие скобы, сколько их было и сколько еще будет. Вздохнув, он подпрыгнул и полез в люк. 100 метров вверх. Поднялся легко, несмотря на земную силу тяжести. Костюм продолжал исправно усиливать каждое движение, играя роль своеобразного дополнительного мышечного каркаса. Тамбур, светящаяся надпись на стенке, зона стабилизатора, положение. Предсбросовая активность, 60 единиц. «Прошу прощения, вы меня слышите, Инг?» Ровно вежливый голос в ответ. «Слышу». «Я могу пройти через зону. В защитном кокосе можете. На мне этот защитный комплект. Зарастите его. Что? Вам необходимо полностью включить экзофильтр, защитить голову. Я не умею. Ничем не могу помочь, извините. А если я пойду так? При активности зоны в 60 единиц у вас будет всего 3 минуты, чтобы успеть выбраться из нее до необратимых изменений в организме. Каких? Начнется распад нервных тканей и костного мозга. Понятно. Другой путь есть? Пауза. Вам надо вернуться на нижние уровни и обойти опасные горизонты по аварийным каналам. «Нет, это очень долго. Мне надо спешить. Открывайте. Вы сильно рискуете. Будьте осторожны. Постараюсь», — криво усмехнулся Лось, не зная, с чем ему придется столкнуться. Напротив обозначился контур овальной двери. Проявился вход. Задребезжал слабый звонок. Над дверью запульсировал алый огонек. Лось стиснул зубы, шагнул в дверь. он оказался на узком висячем мостике без перил, пересекающем огромный цилиндрический зал диаметром в 300 метров. Под мостиком уходили вниз медленно пульсирующие в объеме трубы непередаваемого насыщенного красного цвета. Между трубами вились струи сизого дыма, летали светящиеся пухлые шары, то и дело метающие извилистые оранжевые молнии. Пахло озоном и нагретым железом. Температура в этом зале достигла не менее 100 градусов. Воздух обжигал легкие и не лез в горло. Хватанув ртом этой раскаленной субстанции, лось перестал дышать и рванулся вперед, рискуя свалиться вниз при каждом неосторожном движении. Только благодаря поддержке пленочного костюма он смог преодолеть 300-метровую бездну и выскочить из зала в дверь на другой стороне. Упал на пол тамбура, дыша как вытащенная на берег рыба. Посмотрел на часы. Ровно 3 минуты прошло. Счастливый вы человек, Мстислав Сергеевич. Еще бы чуть-чуть и каюк. Все-таки стары вы уже для таких подвигов. Лось вытер пот на лбу. Встал на дрожащих ногах. Погрозил пальцем неизвестно кому. Лучше поздно, чем никогда. Как сказал бы дорожайший Алексей Иванович, лучше умереть в бою, чем в постели от старости. «Эй, Инг, вы меня еще слышите?» «Весь внимание. Где я?» «Перед вами тубус глионного преобразования. За ним зона предварительной энергонакачки. Прошу прощения, я все время не понимаю. Далеко еще до централи. Если вы имеете в виду императив программатор, то недалеко. 2 уровня по вертикали. Показывайте дорогу». В стенке тамбура образовался проход. Привыкший к подобным трансформациям твердых на вид стены предметов, лось двинулся по овальному коридору трубе, не обращая внимания на возникающие то слева, то справа ниши и ответвления коридора. Тамбур. Куда теперь? Свет стен тамбура мигнул, стал меркнуть, погас совсем, только под потолком продолжала пульсировать красная жилка света. Что происходит? Слингер перегоняется в рабочий режим. То есть как? Молчание. На лося снизошло озарение. Вы хотите сказать посох? Слингер пытаются включить кто? И сам же ответил. Высокий? Ну, конечно, высокий. Он шел сюда специально за тем, чтобы заставить посох работать. Ну, зачем? Снова молчание в ответ. Здесь какая-то тайна. Что же делать? Мне надо во что бы то ни стало дойти. Эй, Инг. Молчание. Неужели застрял? Стены тамбура налились лиловым свечением. Слава богу. «Вы меня слышите, товарищ?» «Слышу. Прошу прощения за отключение. Вы обещали открыть лифт. К сожалению, лифтовая система заблокирована. Не работают даже осевые линии. Что же делать? Идти под Вингером. По колодцам, что ли?» В потолке образовался люк. Лось вздохнул, привычно вцепился в нижнюю скобу колодца, подтянулся, полез по скобам, ощущая каждую мышцу тела, поддерживаемую прозрачным костюмом. Ничего, прорвемся, как товарищ Гусев. Не такое преодолевали. Еще тамбур, тоннель, труба, выход в следующий тамбур. Уф. Далеко еще? Вы у цели. Дверь открылась. Он сунулся вперед и оказался в коридоре широком, светлом и пустом, плавно загибающимся в обе стороны. По-видимому, коридор охватывал центральное помещение этажа кольцом. Значит, это и есть централь, то бишь императив кокон программатора. Лось, озираясь, медленно двинулся по коридору влево. Стены из сплошных ячей, внутри каждой горит белый или голубоватый огонек. Потолок черный, блестящий, пол тоже блестящий, но как бы мраморный, пахнет электричеством. Лось принюхался и духами, тонко, почти неуловимо. Здесь она, Аэлита. Он едва сдержался, чтобы не выкрикнуть имя любимой. «Тут тихо надо. Вы не в лесу, Мстислав Сергеевич. Не хотелось бы нарваться на попутчика лоб в лоб. Лучше подойти незаметно, посмотреть, что он делает, а потом будет ясно, что делать». Запах духов исчез. Лось завертел головой. Черт, ни одной двери. Куда же идти? Покричать? Позвать проводника? А вдруг услышит высокий? Он повернул назад. 5 шагов, 10, еле уловимые следы духов. Кажется, здесь. Стена гладкая, никаких отверстий, ручек и знаков. Вось дотронулся пальцами до стены и невольно отскочил. Световая точка стремительно очертила овал. В толще овала замелькали искры. Сложились в какой-то паукообразный огненный символ. «Вход воспрещен», — коротко каркнул бесполый голос. «Откройте», — выдохнул в ответ лось. «В реестре допуска нет вашей кода карты. Откройте, мне срочно необходимо попасть туда. Вынужден запросить императив дежурного». «Если не откроете», — лось вытащил маузер, не особенно надеясь, что угроза подействует. Дверь вскипела струйками дыма, растаяла. Лось бросился вперед, перешагнул округлый порог и остановился. Централь он представлял иначе. Доски управления, аппаратные шкафы и стойки, экраны, рукояти, рычаги управления. Он же оказался внутри перепончато-складчатого купола с дышащими и светящимися стенами. В центре купола вырастала из гладкого с виду гранитного пола неимоверной сложности и красоты конструкция со множеством разноцветных веточек и побегов. Возле нее из пола опять же проклевывались на толстых стеблях 2 кожисто-прозрачных яйца, больше похожих на неразвернувшиеся кувшинки. Одно из них вдруг откинуло лепестки, открывая нечто вроде гнезда или кресла, в котором сидел и смотрел в изумлении на гостя бывший попутчик. «Здрасте, я ваша тетя», — проговорил он, вылезая. «Ну, никак не ожидал вас здесь увидеть, Мстислав Сергеевич, честное слово. Вы мне всегда казались обыкновенным, комплексующим, мечтательным человеком философского склада, не от мира всего, склонным к самокопанию и рефлексам. А вы человек действия, однако». Лось поднял маузер, рука дрожала, горло перехватило так, что он едва справился с собой. «Где Аэлита?» Брови Высокого прыгнули вверх. «Да что вы, право, Мстислав Сергеевич, зациклились на этой голубокожей девице. Неужели и в самом деле прилетели на Марс ради нее? Где Аэлита?» «А если я не отвечу, вы нажмете на курок?» «Я выстрелю», — хрустнувшим голосом сказал лось. «Я знаю, что вы разгромили базовый лагерь Тускуба и забрали с собой Аэлиту. Отдайте ее». В глазах попутчика мигнули огоньки иронии и сомнений. Он почесал горбинку носа по-новому, оценивающе разглядывая лося. «Да, теперь вижу, вы человек решительный. Отдаю должное вашей целеустремленности и терпению. Даже не знаю, что вам ответить. А Элита здесь со мной. Я еще не решил, нужна она мне или нет. Забавная девица, симпатичная даже, хотя я и не понимаю ваших чувств. Но сердцу, как говорится, не прикажешь. Отпустите ее». Высокий заложил руки за спину, прошелся взад-вперед, у разверстого кокона поглядывая на перемигивающиеся огоньки центрального устройства. Качнул головой. «Пожалуй, вы заслужили награду. Спрячьте вашу пушку, Мстислав Сергеевич. Она не поможет. Кстати, на вас аварийный зак. Где его вы отыскали?» Лось опустил маузера, заколебался, но заметил усмешку на узких губах попутчика и снова поднял. Рука перестала дрожать. «Если вы не отпустите ее, я убью вас». Высокий оглядел его, оценил перемену в настроении, пошевелил бровью. «Экие вы грозные, однако! Прямо гроза морей и океанов! Забирайте свою принцессу и убирайтесь, пока я добрый!» Белопрозрачная кувшинка рядом с креслом Высокого откинула лепестки. Из глубины кресла приподнялась легкая фигурка, оперлась руками о края подлокотники. Тонкое личико, огромные зеленые печальные глаза. «Аэлита!» — прошептал лось онемевшими губами. «Сын неба!» — слабым, нежным голоском отозвалась марсианка. Он выронил маузер, хотел побежать, но ослабли вдруг ноги. Защемило сердце. Аэлита выпорхнула из кувшинки, птицей метнулась к нему, взмахнув кисейно-шелковыми широкими рукавами кимоно, как крыльями. Они проникли друг к другу. «Аэлита!» — «Сын неба, я искал тебя, я знала, что ты прилетишь». Оторвались друг от друга, жадно вглядываясь в лица, снова обнялись. Авось начал осыпать поцелуями шею, мокрое от слез лицо, той, о которой грезил все долгие дни на земле. Очнулся от насмешливо-скептического голоса высокого. «Слюнки текут, право слово. У вас душа юноши, а не зрелого мужа, Мастислав Сергеевич. Ценное качество, если признаться. Позавидовать можно. Интересно, какова ваша принцесса в постели?» Лось потемнел, взял Аэлиту за руку, глянул из-под лобья. «Не смейте больше так говорить». Высокий поиграл бровями. «Да, я, кажется, зря терял время. Выпустите нас отсюда. Я же сказал, вы свободны. Хотя нет, я еще подумаю над этим вопросом. Вы обещали. Не смешите меня, а то я...» Высокий не договорил. Одна из пульсирующих шипастых веточек центральной конструкции вдруг изменила частоту пульсаций, а также цвет с желтого на красный. Попутчик оглянулся, быстро нырнул внутрь кувшинки, лепестки сомкнулись, словно проглатывая человека. Лось и Аэлита посмотрели друг на друга. «Бежим!» — марсианка кивнула. Он увлек ее за собой, подхватил Маузер на бегу. «Дверь, коридор, свобода! Спаси и помоги!»